Мир вокруг Мэйси отошел на второй план. Ей больше не было дела до старого библиотекаря, до других посетителей, до скрипа входной двери и сквозняков. Она затерялась в истории острова Дач, в истории убежища. Индейцы, коренные жители Америки, отчаянно сражались за острова залива Каско. Подобно современным туристам, они проводили там лето. Рыбачили, охотились на морских свиней и тюленей, а если повезет, то и на китов. Чебек был их главным опорным пунктом, но они осваивали и другие острова и были возмущены нарастающей агрессией амбициозных белых поселенцев. Острова же становились постепенно центрами скопления европейцев в новых колониях. Эти земли было легче оборонять, жить там было безопаснее, чем на материке, и всегда хватало пищи за счет ресурсов океана. Мэйси отметила, что у многих островов, как у острова Дач, было несколько названий. Большой Чебек когда-то именовался Веселым, а после этого — Островом Награды. Остров Пиков в разное время был островом Мунджоя, Милтона и Майкла, в зависимости от того, кто им владел. Несмотря на свою относительную безопасность, в конце 17 века острова достаточно часто подвергались атакам. Поселенцы, бежавшие от зверств аборигенов в проливе Харпсвелл и на островах, находящихся вблизи от берега, основали форты на Жемчужине, располагающиеся в кольце внешних островов. В сентябре 1676 кровавого года, когда индейцы нападали на белых колонистов в проливе Каско и в Задней бухте, семьи, жившие на Жемчужине, также подверглись атаке воинов, приплывших на восьми каноэ, и были так потрясены этим, что отступили на остров Ричмонд. До конца года индейцы бесновались на побережье, стирая с лица земли поселения европейцев между реками Пискатакуа и Кеннебек. Поселенцы укоренялись, хоть и некоторые и сочли более безопасным жить на материке. В 1689-м дикари совершили рейд на остров Пиков, ближе всего расположенный к Большой земле, и истребили многих жителей. Через год они вернулись и вытеснили уцелевших колонистов окончательно. С островом Дач, названным так в честь членов экспедиции голландского мореплавателя Криса Хершдорфера, чей корабль потерпел крушение возле его берегов в 17 веке, все обстояло иначе. Он находился дальше от берега, и индейцам было весьма проблематично добраться до него на своих легких каноэ. Более того, они почему-то относились к острову с подозрением и не горели желанием заселять его. В 1689-м, вскоре после набега на остров Пиков, майор Бенджамин Чёрч, чьи солдаты находились на острове во время атаки, возглавил экспедицию на Дач и обнаружил, что он по большей части покрыт лесом, и у его берегов крайне мало мест, где может причалить лодка. Но именно сюда, в 1691 году, человек по имени Томас Лунд, опасаясь новых столкновений с дикарями, привел группу поселенцев — 30 человек, среди которых были уцелевшие после атак на Жемчужину и на остров Пиков. В течение следующих нескольких месяцев количество поселенцев на убежище — так они звали остров, приютивший их — только увеличивалось. Эти люди предпочли обосноваться подальше от берега, думая, что так меньше шансов быть застигнутыми врасплох. С этого места повествование Эмерлинга становилось менее конкретным и более спекулятивным. Но из всего потока информации Мэйси поняла, что один из поселенцев, мужчина по имени Берр, стал вести себя непредсказуемо. Он отстранился от семьи, проводил все больше и больше времени в одиночестве, гуляя по лесу в центральной части острова. Конфликт разразился, когда его обвинили в попытке изнасиловать жену одного из поселенцев. Ее муж и трое других мужчин попытались изловить его, но Берр бросился бежать, застрелив одного из них из мушкета, и попросил убежища у своей жены, умоляя ее спрятать его и утверждая, что не сделал ничего плохого. Но женщина, опасаясь за собственную жизнь, она лучше кого бы то ни было знала о переменах в характере своего мужа. Выдала его. Берра приковали цепями к столбу у амбара. Но он как-то вырвался и бежал с острова на лодке, затерявшись на материке. Через несколько месяцев, зимой 1693 года, он вернулся во главе группы вооруженных людей, среди которых были индейцы-головорезы, отвергнутые своим племенем, и перебил все население острова, включая собственную жену. Но одна женщина чудом выжила и рассказала о том, что произошло. Даже сейчас, 300 лет спустя, Мэйси внутренне содрогнулась, перечитывая подробности случившегося. Там вершились пытки и издевательства. Женщин били, насиловали, резали, связывали и бросали в болото, обрекая на мучительную смерть. Никому не было пощады. Даже детям. Большинство из тех, кто участвовал в нападении, были потом пойманы и убиты. Но Бэр и его помощник, итальянец Бэйрон, избежали этой участи. Говорили, что Бэр — это не настоящее его имя, и что некий Сира, похожий по описанию на него, разыскивался в Массачусетсе в связи со смертью двух женщин. В любом случае, после событий на убежище об этом человеке больше никогда не слышали. Бэйрон тоже исчез. Убийц разыскивали 3 охотников с острова, которые были на материке, когда случилась расправа. Говорили, что они выследили многих участников нападения и свершили над ними скорый суд. Много лет спустя внук одного из охотников вернулся на остров вместе с новыми поселенцами. Звали его Джером Дюпре. Эмерлинг также писал о похищении женщины в 1762-м, об исчезновении мужчин, которые силой привели ее на дач, и о последующем обнаружении тела одного из них в лесу. Фамилия Дюпре мелькала то тут, то там. Так один из предков Джо Дюпре установил каменный крест, до сих пор возвышающийся над руинами поселения и над могилами тех, кто погиб здесь. О Джорже Шерине, тело которого обнаружили среди корней, автор не упоминал. Больше всего Мэйси заинтересовал последний абзац повести Эмерлинга. Тем, кто смотрит на остров со стороны, его история может показаться кровавой и странной. Но те из нас, кто вырос здесь и прожил много лет, чьи отцы, деды и прадеды покоятся на островном кладбище, привыкли к его странностям. Здесь лесные тропы могут зарасти в течение недели, и на их месте появится новое. Так что человек, ступивший на, казалось бы, знакомую дорогу, не знает точно, куда она его приведет. Мы привыкли к тишине и к странным звукам, свойственным этому небольшому клочку суши. Мы живем в тени его истории с разрешения тех, кто жил здесь до нас. Мэйси закрыла папку и вернула ее библиотекарю, а в голове у нее проносились имена, упомянутые Эмерлингом. Чёрч, Лунд, Бэр, Бэйрон. Бэйрон! Бэйрон! «Возможно, это просто совпадение», — подумала она, — «но оно объясняет, почему в присутствии Бэрона людям становится как-то не по себе. Семейная традиция». «Нашли то, что вас интересовало?» — спросил библиотекарь. «Нет», — покачала головой Мэйси. «Мне были нужны ответы». «Может быть, на острове вам больше повезет». «Может быть», — согласилась она.